Нарада Муни объясняет царю Пуранджатпу, этому прачина Бархишаса, что этот Пуранджана попал под эти измышления, что он якобы пленник всех обстоятельств материального мира, и что эти обстоятельства заставляют его таким образом действовать. Нет. Это и есть материальная платформа. Эти люди и называются Пракрита Бхакти и Сахаджи. Они обманщики, лицемеры и негодяи. Поэтому Кришна говорит, для глупцов и негодяев я сокрыт свою внутреннюю энергию. Потому что они только внешне все воспринимают. Они постоянно находятся во власти иллюзий. Поэтому это и есть материальные измышления. Они руководствуются своим ложным эго. Это их привязанность к телу. Поэтому они все стоят на этом разделе карма-канда. А это оскорбление святого имени. Они повторяют джапу, выходят на санкирту, как благоприятная деятельность карма-канды. Это оскорбление, одно из 10 оскорблений святого имени. И когда инициированные преданные или преданные через многие годы продолжают совершать это оскорбление, и эти оскорбления в его поступках, это оскорбление святого имени. Значит, он так повторяет святое имя, все начинается оттуда выходить. Этот человек поэтому начинает получать реакции. Все больше и больше. Энергия уходит, потом еще больше энергии уйдет, кишечник, потом вообще заворот кишок будет. Потом вообще машина сбивает их. Или голова у них отскакивает. Или какой-то бандит им в нож втыкает. Все очень просто происходит. Я уже много раз вам объяснял, как карма действует. Сначала карма приходит в разум. То есть человек разум беспокоится начинает. А правильное ли действие? Если разум так и не понял ничего, то есть если живое существо не проявило разумности, он приходит в ум. Ум начинает беспокоиться. Дальше чувства, так болезни, если болезни даже не останавливают, то есть человек не задумывается, что надо измениться, тогда другие живые существа начинают причинять беспокойство. Если это даже он не понял, то просто стихийные бедствия. Если даже на этом уровне человек не понял, он просто варна самскара, он уничтожается. Все. И Прабхупада, вот Вишнупад как-то говорил в одной из лекций, что эти преданные, которые полностью исчерпали потенциал, Кришна дает им особую милость, он меняет им тело. Он не позволяет им долго жить, потому что если они будут жить, они совершают еще больше оскорблений. И Кришна внутри, в сердце он контролирует. Если у вас уже развилось оскорбительное настроение, ради вашего же блага вам лучше поменять тело. Но не самим, это не проповедь, вы совершаете. Так Кришна устраивает, что вы где-то погибаете, что-то с вами происходит, болезнь какая-то на вас обрушивается, и вы беспомощны, вы не можете никого оскорблять. Он защищает таким образом. В одной из лекций Шрила Прабхупада объясняет, как мы поем «Намасте Нарасимхая». В чем же защита Господа Нарасимхи? Как вы думаете, что он защищает? Наше тело? А что он защищает? А? Что защищает? Преданность. От чего он защищает нашу преданность? От оскорблений. И тогда Нарасимха Дева может просто нас разорвать ради нашего же блага. Поэтому Прахлада Махарадж, он пришел и сказал, ты, пожалуйста, я тебя прошу, ты прости моего отца. И он сказал, только благодаря тому, тебе он прощен. Я его разорвал, как в прощение ему, и он отправился на Вайкунтху. Я защитил. Таким образом, через тебя, твою преданность даже защитил. Чтобы ты не сомневался ни в коем случае, что мой преданный никогда не остается в беде. Никогда.